Без сиськи-то никуда. Так, ну что, начинаем? Так, да. Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы. Всем привет. Отдельно хочу поздороваться, значит, с нашими оппонентами. Оказывается, они все нас смотрят. Вот просто все нас смотрят. Вот я не знаю, такое ощущение, как будто у них смотреть нечего. И они смотрят нас, на нас ссылаются, делают какие-то... Цитируют. Да, делают вырезки, цитируют нас. Поэтому для них, вот для этих вот ребят, которые нас смотрят с той стороны, отдельно доброго ранку, доброго вечеру. Да? И будьте аккуратны, а то можете подсесть на нашу ЦИПСу и переобуться потом. Потом придадите неньку, и потом, значит, вас будут крутить, значит, спецназовцы из СБУ, как хуидрыгу в нашей сериале. Поэтому будьте аккуратны с нашей ЦИПСой. Ну что, начинаем, значит, что мы начинаем? Начнем боевую обстановку. Будем? Пробегаемся? Ну, сейчас скажу, что там особых перемен нет. Снова кто-то скажет, что есть. Да, то есть у нас... Короче, ладно, по боевой. По рынкам понятно. Рынок там уже, в принципе, нет. Сегодня видео публиковалось в интернете. Да, я репостил, рыба републиковал. Что там просто поселок рынки. Это просто вот как бы после ландшафтного дизайна его просто нет. Там просто такое каменное поле, куда постоянно там наша авиация работает и тому подобное. Тем не менее, да, противник, да, сохраняет свою присутствие. Слушай, ну да, давай, знаешь как, немножко внесем коррективы. Просто люди могут подумать, что там были какие-то супермонолитные дома, какие-то там, там, я не знаю, суперпостройки. Это был дачный поселок, правильно? Ну, ветхий. Просто поселок, я так понимаю, там частные дома, только частный сектор. Да, да, ну, обычный, вот, обычный частный сектор какого-то там села. То есть там ничего масштабного построено не было. Поэтому там и разрушения такие, что там ничего не остается. Потому что когда что-то есть серьезное, построенное, там хрен ты это все сломал. Просто так. Даже попадание бомбы в какое-то здание многоэтажное не обещает, что оно просто от него ничего не останется. Поэтому всегда какие-то руины остаются. А там вот, значит, такой вот небольшой поселочек. Поэтому, собственно говоря, там такой вид. Да. Тем не менее, украинские подразделения морской пехоты там сохраняют свое присутствие. Вот, несмотря на потери, да, то есть ради медийного эффекта, как мы неоднократно говорим, ради того, чтобы у Зеленского был повод говорить своим западным хозяевам, когда он просит деньги, что у них есть плацдарм на нашем берегу, вот как бы ради этого ежедневно гибнут украинские морпехи. Ну, насколько это рентабельно, тут каждый пусть сам. Они тактику поменяли, ты видел видео? Да, я видел это видео насчет баржи, как бы, и всего остального. Да, да, да. Ну, что значит поменяли тактику? Понимаешь, тут момент в том, что понятно, что они прощупывают другие участки соседние, понятно, что они будут пытаться менять логистику, насколько это возможно, но преодолевать такую водную преграду, как река Днепр, и попытаться на нашем берегу развить какой-то успех в этом положении, вряд ли у них получится. Поэтому, что бы они там ни меняли. Вот, если реально у них, они не произведут каких-то терминаторов, вот, и как в фильме, да, и что-то такое как бы будет. Вот, насчет дальше, запорожское направление, там, где Вербовое и Работино, там, на этом отрезке боестолкновения, они как бы постоянно, да, уже много месяцев, еще с лета, и там больше так как позиционка, то есть мы на данный момент больше контратакуем в районе Работино, противник больше контратакует в районе Вербового, вот, то есть там вот такие моменты как бы. На Южно-Донецком направлении, то есть там инициатива у нас сохраняется, да, это южнее Великой Новоселки, вот, мы пытаемся двигаться в направлении Старомайорского с переменным успехом. Дальше между Угледаром и Маринкой, в районе Новомихайловки. То есть мы, в принципе, я так понимаю, что на этом участке планы наступать на Новомихайловку у нашего командования сохраняются. То есть Новомихайловку мы в любом случае также будем брать. В Маринке у нас, вот мы пока в районе Георгиевки, наши подразделения дошли до этого поселка. Дальше уже будет Курахово. Выше есть Красногоровка. Там противник в районе Красногоровки предпринимал атаки. И насколько, скажем так, мне известно, даже что-то удалось отбить, то есть продвинуться, то есть ВСУшникам, да, нашим врагам. Вот, на Авдеевском направлении вот уже сегодня все украинские ресурсы кричат о том, что вот как раз тот прорыв, о котором вчера говорили, да, на который ты обратил внимание, с северной стороны, что там уже, в принципе, идут бои в городской застройке. Это, получается, правый фланг нашего наступления. Левый фланг, он же южный. Там также продвижение есть. То есть с Авдеевкой, в принципе, там понятно. Тем не менее, идут тяжелые бои, потому что противник не сдается. Отдельно стоит отметить, что сегодня появилось видео якобы на Авдеевском направлении с танком «Абрамс». Вот, то есть они снова его так мельком подсветили. Причем без конкретики, да, то есть без акцента на то, что танк «Абрамс». То есть они там рассказывали о том, что в сюжете о том, что у них БМП «Брэдли» стреляет там что-то по оркам и так далее. И в это время в сюжете вот проехал танк «Абрамс». При этом видно снег, то есть, скорее всего, период нынешний, но пишут, что Авдеевское направление. Ну, фиг его знает. Мне кажется, «Абрамсы» они пока в бой бросать не будут, просто вот понты колотят. Мы знаем, они пару месяцев назад также там аккуратно его демонстрировали. Поэтому посмотрим. Американцы пока их поберегут, потому что только он появится в зоне поражения наших огневых средств, которые есть у бойцов, он сразу будет уничтожен. Вот. Ну, давай, на остальных знаешь, участках... Давай знаешь, какой момент? Коль ты коснулся американской техники, мы скажем, да, вот это видео нашумевшее, где, значит, бойцы, я так понимаю, 47-й бригады, да, на двух «Брэдли» там пытались там загонять наш Т-90, который, в принципе, все удары, ну, выдержал, хотя для танка это абсолютно нормально, он для этого и предназначен, для того, чтобы, значит, сдерживать, да, попадание в него. Ну, надо, мы должны отметить, что экипажи вот этих бронемашин, они действовали дерзко, потому что все-таки, ну, на танк, причем на самый современный танк пойти на БМП, это как бы, ну, достаточно надо быть проворным и каким-то таким духовитым парнем, да, ну, тут как по факту, да, мы можем, конечно, сказать, что это случайность или еще что-то, ну, для того, чтобы идти на бронемашине на заведомо легкой против танка, надо все равно иметь, скажем так, какой-то стержень, вот, но, кстати, вот многие, я даже сам не обращал внимания, да, и вот этот человек, который на этом БМП участвовал вот в этом, значит, сражении против Т-90 нашего, он давал интервью, и оказывается, через неделю он снова давал интервью, и там уже стоял на фоне подбитого своего БМП «Брэдли» и сказал, вот видите, вот типа, ну, не всегда хорошо все получается. То есть я так понимаю, что успехом, движущий тем успехом, которым они, значит, совершили с Т-90, они, возможно, попытались еще потягаться, да, и там уже не получилось второй раз, да, то есть если первый раз на удачу, на дерзости у них получилось там, да, загонять там где-то танк, то второй раз уже, видимо, не вышло. Поэтому вот такой вот интересный момент был, да. Слушай, ну, стоит отметить, что, во-первых, там атаковали наш танк, как сами же укры писали, два «Брэдли». Ну, я же сказал, во-вторых, два «Брэдли». У «Брэдли» есть боеприпасы бронебойные, которые способны пробить бортовую броню танка. Поэтому это не, ну, скажем так, плюс автоматическая стрельба, да, пушка автоматическая. То есть это не легкая прогулка для нашего танка выйти против «Брэдли». То есть вот эти моменты нужно понимать. Плюс есть минус, о котором я сам недавно узнал, как-то раньше не задумывался. Оказывается, в Т-90М скорость заднего хода 3-4 километра. Да, это у всех наших танков, это у нас болячка. Но и постоянно... У Т-80-го там, по-моему, до 10, до 12, что-то такое. Эту проблему все танкодрочеры постоянно обсуждают и говорят о том, что когда же мы это все-таки победим, и у нас будет более, значит, такая ход, задний ход более лучше. Это уже, знаешь, все, кто... Даже все, кто играет в танчики, они тоже, значит, значит, все это знают. И в World of Tanks они постоянно об этом говорят. Ну, в танчике смысл не такой, играл что, никогда, видимо, поэтому... Ну, я как бы... Просто для нашего танка подбить Брэдли — это один выстрел и все, если в него попасть. А вот для Брэдли, чтобы подбить танк, там надо проявить сноровку. Да? Вот, мы видим, что экипаж просто оказался на тот момент, видимо, он не понимал, где он находится. Почему? Потому что мне, на мой взгляд, просто, что были побиты, возможно, все приборы. И он крутил башней, как бы не понимал, что происходит. Поэтому ущерба там, как там говорят, пробило насквозь, танк пробило насквозь. Но я не думаю, что танк пробило насквозь. Вот, но какой-то ущерб именно приборам, которые наблюдение, там, управление боем и так далее, скорее всего, ну, все, что стоит на башне, все эти приборы, скорее всего, да, получили повреждения. Поэтому тут такой момент. А в целом, да, на самом деле, нужно решать проблему со связью. Нужно, чтобы каждый танк был связан с оператором дрона, который будет его вести и координировать. Потому что, вот, к примеру, также информация была в открытых источниках, в одном из телеграм-каналов, то, что когда мы штурмовали Царскую охоту, там момент такой произошел, когда наш танчик залез в бассейн. То есть танкистам еще перед штурмом, понятно, нужно проводить аэроразведку, аэрофотосъемку, да, и давать, чтобы они видели маршрут сверху, как они будут двигаться. И получается, один наш танчик просто заехал в бассейн и вот провалился, и вот четко все уперся. То есть получается, вот его длина зашла в ширину бассейна. И вот он ни туда, ни обратно, да, и понятно, экипажу пришлось его покинуть. Вот он там до сих пор, наверное, так и стоит. Поэтому вот эти моменты с танкистами, мне кажется, нужно работать более тщательно, как командование должно это понимать. И все-таки у танкистов очень ограничен кругозор, как бы, да, то есть через триплексы там и слушай, прочие средства. Я не знаю, почему мы с тобой на второй год войны вообще эти темы поднимаем. Уже не второй, уже скоро третий пойдет, братан. Почему? Потому через три недели вот... пойдет третий год войны. Даже когда мы с Максом были в Мариуполе, мы после каких-то событий попадали где связь и записывали видео также с разборами, с какими-то случаями, что с нами происходило и что мы делали, да, для того, чтобы люди могли понимать, как что действовать. Когда совсем не... Когда, скажем так, когда беспилотники были только у бывших ополченцев и ЧВК «Вагнер», да, а все остальные смотрели на это чудо прибор и не понимали, откуда он взялся и что это за разработка такая, да. Мы уже работали с Максом, с беспилотником, да, и вот один из случаев, когда мы работали совместно, значит, с БМП-3, это, по-моему, были ребята как раз таки из 800, может, я не знаю, короче, они сейчас не будут путаться, просто я видел там комбата, значит, с 810-й бригады морской пехоты. Но, возможно, там были еще кто-то из Министерства обороны, кого я, ну, визуально не знал, да. Вот. Но суть в чем, что получилось так, что ребята с 9-го полка, по-моему, пошли занимать один из домов, да, частных. Вот они туда зашли, там их, по-моему, человек 6 было. 5-6 человек, и прям к ним во двор прилетела мина, и получилось так, они только как бы зашли занимать позицию, и сразу попали под удар миной, да, и сразу большая часть была ранена, и получилось так, что отправили их забирать, значит, БМП-трешку, она проскочила улицу, ну, то есть частный сектор, я уже говорил, что в частном секторе работать очень сложно, потому что, ну, ты смотришь, что ты в беспилотник смотришь, что ты там, не знаю, в танке сидишь, в эти триплексы смотришь, да, все равно, ну, есть дезориентир какой-то, потому что все одинаково. Одноэтажные дома, там, плюс-минус, там, крыши одного цвета, да, и тебе глазом зацепиться не за что, да, если там нет каких-то крупных ориентиров, да. И вот наш, значит, БМП поехала вытаскивать ребят раненых, и получилось, что они не могли их найти, хотя команду дали, чтобы... Один из бойцов вышел оттуда, и, ну, на улицу и встретил БМП, да, ну, не нашли они, они ее вернули, и потом уже, значит, мы полетели на место, нашли бойцов, где они стоят, и уже БМП-3 это вели по улице, где и поворачивать, там указывали все, и она выехала сразу же к ребятам, к раненым, да, и вывезли, значит, собственно говоря, бойцов. То есть, ну, это уже надо было делать, не знаю, 2 года назад. Просто я вот, мне, знаешь, я вот недавно, допустим, Макс Дивнич, да, там голосовое записывает и говорит, вот почему Z-каналы ничего не говорят про коптеры. Блин, ну 2 года назад мы уже все сказали, что мы каждый день должны говорить одно и то же. Ну что, ребята, уже то, что мы говорили, уже в ленте улетело настолько далеко, что просто уже, я не знаю, те, кто не знали, уже могли прочитать, потом забыть, потом опять вспомнить. Уже, ну, столько времени прошло, мы этими коптерами уже всех задолбали. Уже, мне кажется, знаешь, когда нас с тобой кто-то увидит, они будут думать, что сразу им в голову будут приходить коптеры. Поэтому я стараюсь эти темы с БПЛА уже не поднимать, потому что, мне кажется, ну, уже с наших подписчиков это раздражает, эти темы с коптерами. Поэтому, когда прошло 2 года, и люди не корректируют там какие-то наступательные действия там, с танками, с артиллерией, там, с разведчиками при помощи БПЛА, это уже, ну, как, знаешь, не то, что руководство должно обратить внимание, а руководство уже должно задуматься, а нормальные ли люди у меня в подчинении, которые вот 2 года прошло, а они еще не корректируют там что-то при помощи БПЛА. Да, тут уже вопрос вот так должен стоять. А если начальник не задает эти вопросы, значит, надо задуматься командиру бригады, а нормально ли этот комбат, который не управляет. Да, если, допустим, комбриг не контролирует эти моменты, то уже вышестоящие должны сказать, блин, по-моему, комбриг не в себе, раз у него люди не применяют, значит, БПЛА там по корректировке чего-то. То есть эта схема уже должна таким образом работать. Сейчас трутории из прошлого, да? Июнь 2014 год, Славянск. Я тогда командовал взводом. Прибегает мой боец, если я не ошибаюсь, позывной Ефим. По возрасту он где-то за 50, то есть он по возрасту он Кузьмич. Он тогда с СКСом был, потому что у нас было больше СКСов, чем автоматов Калашников. И он прибегает такой с поста, такие глаза. Я говорю, ты что пост бросил? Ты какого хрена сюда приперся? Он такой, там, я не знаю, там что-то, НЛО, короче, что-то. Я говорю, какое НЛО? Он такой, короче, надо мной что-то зависло, и там лампочка мигала, и вот что-то такое, как будто за мной что-то следило, и такое жужжало сверху надо мной, короче. А я, ну мы тогда, ну как бы не в теме все были, да, то есть это 10 лет назад практически. Я говорю, так, ладно, все, разберемся. Короче, мы там, я его с кем-то отправил, там разобрался. Я сначала думал, что он с кукухой как бы немного не дружит. Вот. Но на всякий случай навел справки. Оказывается, что мы тогда уже применяли фантомы третьи. Противник применял для разведки. И как бы мы у Моторолы был фантом третий, там еще у кого-то. То есть мы уже для разведки применяли. И, конечно же, когда я эту историю услышал, можно было просто махнуть рукой, это тут дурачок, как бы, да. Вот. Но все, мы тогда уже все как бы знали, есть беспилотник. Причем мы уже начали друг друга предупреждать, чтобы понятно было, где чей как бы летает, чтобы не сбить. Вот. А так получается, противник пускал наши наблюдательные пункты, отмечал. То есть вот он пролетает беспилотниками, находит там где-то в кустах бойца, обозначает так, все это там наблюдательный пункт, короче, в этом секторе. Вот, поэтому это очень старая история. Потом мы уже через пару лет уже сбрасывали, уже фантомы четвертые там делали со сбросами, потом уже мавики пошли. То есть это вообще настолько старая история с беспилотниками, что как бы, ну, уже 10 лет мы это применяем на фронте, друзья. Блин, если кто-то до сих пор не одуплился, то, ну... Тут уже реально надо кого-то не бойца, да, Ефима, который первый раз столкнулся с чудом техники, а того из офицеров, кто до сих пор не раздуплился в теме беспилотников, его надо в дурку закрывать, как бы, да? Я, кстати, в подтверждение твоих слов могу сказать, что мы в 2015 году в Сирии уже тоже Фантом-3 делали облеты, и я как-то выкладывал видео, короче, ну, позиций. Именно в горной Лактаке, когда там были движухи именно в 2015 году. То есть все идеально видно, все позиции видно, что прям все накопано у противника. То есть это, да, ну, это старая тема, но актуальность она не потеряла, скажем так. Нет, Конечно. Отдельно хотел бы сказать, нам еще написали в комментариях, подписчик написал насчет того, что когда мы вчера фантазировали, что нужно что-то придумать, и, кстати, сейчас поэтапно, нужно что-то придумать, чтобы защитить нашу технику от FPV-дронов, что-то типа мобильного ПВО, да, или там комплекс активной защиты. И вот подписчик написал, что есть такой комплекс активной защиты, просто его никто не видел, да, но он вроде бы есть, называется Арена или Арена-М, как бы, да, которая вот там за счет того, что такие блоки на танк, на башню ставятся, и в случае приближения снаряда или РПГ, некоторые наши СМИ еще там лет несколько назад, еще до СВО, называли, что этот комплекс «убийца джавелинов», короче, понял? То есть любая ракета, которая приближается к танку, вот этот блок выстреливает снаряд, и этот снаряд взрывается и поражающими элементами распыляет в направлении этой ракеты. Ну, гранаты там, ракеты, неважно. Вот. Но я сегодня начал общаться как бы с друзьями, которые связаны с ВПК. Они говорят, что против FPV-дронов не сработает, потому что там комплекс, он выявляет только быстро летящий объект в танк. То есть а FPV-дроны, они намного медленнее, поэтому он как бы не сработает. Но не на это он заточен. Но что-то в этом плане сейчас пытаются придумать такого плана. Ну и плюс он очень дорогой, поэтому его пока видели только по телевизору. Много сюжетов насчет арены и так далее. Это я вчера сказал по поводу Меркавы. Вот у них похожая вещь есть, там КАЗы какие-то они называются. Вот это, КАЗ, да, комплекс активной защиты. Да, да. Во-первых, это очень дорого. Во-вторых, мы видим, что их с РПГ там спокойно подбивают, и они как бы особо не работают. Наверное, ПТУР там как-то лазером облучает, он должен как-то срабатывать, но мы видим, что РПГ летит как бы, и ну, нет как бы от него особо защиты, если ты не попал в активную броню. То есть, поэтому я и сказал, что вот эти решетки смешные, они, мне кажется, дают более, значит, большой процент защищенности от FPV-дронов, чем вот эти электронные вещи. Вот должно быть, знаешь, как баланс должен быть. Вот хорошо должна быть защита именно вот активная. Ну, я имею в виду активная именно вот эти заборы, назовем это так, да, кровати солдатские, я не знаю что. Плюс... Это не активная, это, наверное, пассивная защита. Да, ну, или пассивная. Пассивная защита плюс РЭП, да. То есть, если должен работать РЭП, но если вдруг РЭП по каким-то причинам не сработал, то хоть какую-то там процент защищенности должны давать вот эти кровати с решетками, да. То есть он должен как-то баланс быть, потому что мы не можем сказать, что РЭП на 100% будет защищать, да, но и есть места такие, куда, допустим, какой-то супер-ас может залететь прямо вот, залететь туда, куда надо, да, как мы видим, что у нас появились ребята, что у противника есть профессионалы, которые залетают там уже прям в окно или в форточки там, да, то есть по сути, там для них проем, чтобы туда залетел дрон, они уже туда залетают. Поэтому должен быть такой вот баланс, да, РЭП плюс вот, значит, пассивная защита, как назвал ее Дани. Дальше, что дальше обсудим? Ну, давай скажем, что вот милиционер, ну, мог бы поступить по-другому. А, насчет видео, мне сейчас, да? Опять скажут, да, вот ты все время значит, говоришь, чтобы, блин, нарушали закон. Нет, ну тут такая ситуация, когда стоят взрослые мужики, наши кузьмичи, которые там живут в плохих условиях в окопах, там, да, им все вещи поели мыши, они как бы стоят, хотят попасть на поезд, курят сигареты, к ним подошли ребята, постовые полицейские, и зачем-то их захотели оштрафовать. Хотя просто могли сказать, мужики, ну вы взрослые люди, здесь нельзя курить просто. Ну, мы делаем вам предупреждение, да. А потом еще, объяснив ситуацию, еще сказать, ребят, давайте мы желаем вам удачи, чтобы с вами было все хорошо, и победа будет за нами. Вот. Ну, их зачем-то потянули в полицейский участок. Здесь вот такой момент как бы неоднозначный, да, вот насчет этого видео. Там сотрудник полиции говорит, что я заранее предупредил, ну, сделал устное предупреждение. Чувак, который среди бойцов, да, он говорит, ну, я же сразу бросил сигарету. Он говорит, да, вы да, а они нет. То есть у него претензия была к тому, что он сделал замечание, его замечание проигнорировали. То есть в данном случае, в принципе, он правильно поступил. То есть, если ну, вы как бы включаете быка, как бы, да, то неважно, какие заслуги и так далее, то, ну, то есть, здесь момент такой: закон один для всех, это правильно. Но есть человеческие понятия, да. Если по-человечески подходит сотрудник полиции, то по-человечески, во-первых, нужно. Во-первых, поблагодарить, что он сам не на быке подъехал, да, или на блатной козе, а по-человечески подошел. И нужно выполнить его законные требования. Естественно, это нормально, как бы, да. То есть в данном случае, судя по контексту видео, ребята все-таки не послушались, да, поначалу. И полицейский пошел на принципы. Вот. В принципе, да. Насчет нарушения законов в целом. Вот хотелось бы обратить внимание, потому что в данном случае понятно, как бы ситуация. Есть ситуации, где полицейские, они как бы... Не проявляют принципиальность. Принципиальность проявляют там, где не нужно ее проявлять. Тем более вот военнослужащие, да, вот есть некоторые, допустим, и это не только касается полиции, это касается любых людей, которые хоть немножечко облачены властью, у которых хоть немножечко власть в руке, да. Это касается некоторых командиров паркетных. Вот, когда есть фронтовик, а у тебя есть какая-то власть над ним. Ты сам не фронтовик, потому что ты чувствуешь, что у тебя как бы, ну, не хватает немного как бы смелости для этого, да. А тут у тебя возможность есть вот выместить свой негатив, потому что совесть тебя мучает, как бы, что ты не на его месте, да. Но сейчас ты можешь показать, кто дома хозяин, грубо говоря. Вот так делать нельзя, друзья. Это не касается этого видео вообще на будущее. Насчет нарушения законов у нас есть, скажем так, предусмотренные самим законодателем моменты, когда нарушать закон, ну там правила, да, не грубо, но нарушать могут. Допустим, там сотрудники той же полиции, сотрудники ГАИ, скорая помощь, там мигалки, все там на красный и так далее. То есть есть моменты, когда, ну, не знаю, да, слушай, уместно ли будет термин «крайняя необходимость», когда можно нарушить, нужно нарушить. Давай, поэтому давай, нужно просто по-человечески... Обязательно надо сказать, братан, обязательно надо сказать про случаи, когда люди, пользуясь своим служебным положением, ездят пьяные за рулем. Много-много всего, как бы, да. Поэтому давайте просто оставаться людьми. И наши военнослужащие, если вы где-то, вы однозначно герои, вопросов нет, но... Я неоднократно говорил, что если ты на войне герой, то это не значит, что тебе весь мир теперь обязан по жизни. Ты должен это звание героя носить достойно и в тылу, и в мирной жизни. Это тебе, наоборот, больше дает обязательств. Не упасть в грязь лицом, да, не дискредитировать таких же фронтовиков, как и ты. То есть нужно относиться по-человечески. И наши люди, как... органы власти, органы правопорядка, так и простые граждане, тоже относитесь к фронтовикам с пониманием, потому что люди объективно, они живут в другой реальности. Когда они оказываются в мирной жизни, они не сразу могут перестроиться, да, у них другая реальность, у них траншеи, мыши, обстрелы, смерть, друзья гибнут, их пытаются убить, они убивают врага и так далее. Тут они там в отпуск уехали, у них это все в голове как бы осталось, да, то есть они, им сложно сориентироваться, нужно с пониманием подходить. Поэтому и одни должны по-человечески себя вести, и другие тоже. Чтобы вот перестроиться, нужно время просто, чтобы вот перестроиться, да, в мирную жизнь, нужно, должно быть пройти время. Поэтому, когда люди, все правильно Даня сказал, когда ты из окопа попадаешь, ну, нормальную жизнь, да, и ты смотришь, что вот ты там сидел в грязи, месяц и не мог помыться, да, а вот здесь люди как бы ходят, живут своей привычной жизнью, да, там, покупают айфоны 15-е, и там машины сейчас китайские по 10 миллионов, да, и у тебя немного диссонанс, там, что происходит, да, и, конечно, да, тебя задевает, что кто-то тебе сделал замечание, что ты просто стоишь, куришь, это понятно, поэтому, да, тут надо быть более, значит, всем более терпимее. Слушай. Да, еще одна true story по этому поводу, как бы, вот просто по себе знаю, вот 2,5 месяца в Славянске, и мы когда выходили ночью, а у нас получается полтора месяца, не, последний месяц не было света вообще, ну на районе Черевковка, где мы были, все, света не было, мы пользовались там генераторами, у кого-то из местных просили подзарядить телефоны там и так далее. Вот, и потом, когда мы выходили, где-то доезжая к поселку Беленькое, который возле Краматорска, там вдали стоял фонарь и светился. И вот я в окно, как бы мы в бусике ехали, ну, в колонии вот в большой, и я увидел вот на горизонте фонарь стоит, свет искусственный, да, у меня сердце просто начало колотиться, то есть я почувствовал, что какая-то, ну, нифига себе, как будто вражеский танк на меня идет, то есть стрёмно. А потом уже в Донецке мы вообще как бы офигели, то есть мы такие приехали, а тут все там светофоры работают, люди, машины, и мы такие просто, ну, во-первых, на войне время тянется долго, то есть ты там 2 месяца на войне, это как будто 2 года просто прошло у тебя, да, то есть ты уже другого мира не видишь, и тут все как бы такое, и ты просто не понимаешь, что происходит. Я помню, мы с бойцами такие, когда нас отпустили на несколько часов как бы в город, вот, мы такие с бойцами на остановке стоим, они ни денег, ни хрена нет, обвешаны оружие, все такие как рейнджеры, короче. Но и судя по запаху нашему и виду внешнему, такие бомжи войны, короче. Вот, потому что, ну, еще тогда не было каких-то условий, где-то еще не нашли, где мы будем располагаться, где можно помыться и так далее. И мы в маршрутку заходим, я водителю говорю, а можно мы... Не будем занимать сидячие места, стоя проедем бесплатно, просто денег нет, там 2 остановки. Туда. И я никогда не забуду лица людей, как бы местных дончан, которые на нас смотрят с таким недоумением, типа, кто, ну, как будто мы, знаешь, пришельцы, как бы, вот просто такие рептилоиды, знаешь, и без маскировки такие. То есть, мы такие есть. Конечно. Слушай, ну, коль мы такие вот проблемные моменты затронули, я хочу сказать, вчера я сказал о том, что вот обратился боец ЧВК «Вагнер», который не может зарегистрировать награды и получить удостоверение. Мне, значит, в комментариях начали писать уже ребята из ЧВК «Вагнер», которые получили удостоверение, да, и добровольцы. И сказали, что получение, значит, удостоверений ветеранских у бойцов ЧВК «Вагнер» и у там, остальных, значит, бойцов ЧВК или добровольцев немного другое, нежели чем у, значит, у военнослужащих. То есть там есть специальные какие-то, значит, пункты, в которые ты обращаешься, там идет, значит, какое-то время они проверяют, ну, на то, что ты там действительно где-то там был по каким-то спискам своим, и после этого тебе, значит, вручаются, собственно говоря, удостоверения. Поэтому, ну, вот так мне написали, я не знаю, так ли это или не так, но вот, значит, несколько человек мне написало, что именно процедура такая, поэтому... Возможно, мы зря вчера наехали на то, что бойцам ЧВК «Вагнер» что-то не выдают, а просто нужно точно узнать про вот, схему получения, как это вот, значит, пошагово делается. Вот. Поэтому вот такой момент. Да. Возможно, какие-то военные юристы уже в курсе и знают. И, возможно, в военкомат можно прийти и уточнить, как именно мы получаем, куда там вас отправят, чтобы вы прошли, значит, вот эти моменты. Вот. Поэтому вот такой момент. Хотели внести немножко ясность. Вот. Слушай, еще на одном из телеграм-каналов появилась информация, ну, пока не подтвержденная. Да, мы не знаем, может быть, это вообще слух, может быть, админ телеграм-канала так решил, значит, добавить себе подписчиков, да, но было написано, что Игорь Иванович Стрелков будет добровольцем. Ты что думаешь по этому поводу? Я вот не хотел бы, чтобы он был добровольцем. Ну, на самом деле, я бы тоже не хотел. Почему? Объясню, почему. Но это очень опасно. Тут момент в чем? Момент в том, что любой медийный человек, причем в военном плане медийный, да, у него врагов намного больше, чем у любого другого человека, причем внутренних в том числе. То есть где-то что-то кто-то сказал, кому что-то не понравилось и так далее. Да. Плюс много в этой иерархии служебной, много людей, у которых, как мы уже говорили, там некоторые есть комплексы, да, которые бы никогда бы не собрали 50 человек и не штурманули бы Славянск, да, а тут какой-то вот, понимаешь, вот этот вот уголовник вот уже. Давай скажем, что да, практически у всех будет комплекс по сравнению со Стрелковым. Потому что, ну... и здесь как бы момент такой, что ну, ему очень тяжело придется, очень тяжело. И любому другому пришлось бы легче. Поэтому в этом плане, мне бы не хотелось, если честно. Не, знаешь как, тут какой момент? Если он попадет к нормальным людям, и они скажут, о, к нам приехал Иваныч, так, давайте ему там какие-то задачи дадим, пусть занимается, да. А может же быть такая ситуация, когда, а, это этот Стрелков, да, ну дайте ему 5 человек, пусть пойдет Славянск захватит, ха-ха-ха, там, знаешь, и отправили, как мы любим. Ну, там никого нет, мин нет, коптеров нет, ничего там нет, там сидят два, значит, мобилизованных, мы их уже знаем, идите там захватите опорника. На самом деле там все может быть иначе. Вот, и такой случай может быть. Поэтому, да, мне было бы спокойнее, если бы Игорь Иванович посидел бы без интернета там годик, по удобу потом спокойно вышел бы, после выборов все тихо, хорошо, и вот, возможно, даже начал свою блогерскую деятельность заново, но уже как бы, ну, более, скажем так, корректно. Даже, да. Он даже нашего друга, Владлена Татарского, даже оскорблял. Хотя Макс к нему очень хорошо относился. Да, мы после этого просто начали, ну, над ним слегка угорать. Просто мы вроде как всегда к нему так с уважителем относились. А вот Игорь Иванович, он мог там что-то его переклинит, он мог перейти на личности. Хотя вот, ну, вот, ну, это Игорь Иванович. Вот такой вот он есть. Мы его таким, значит, уважаем. Что поделать. Да. Поддерживаю. Что у нас дальше? Да, вроде бы все. Воскресенье, новостей особых вроде бы и нет. А, единственное, что там что-то насчет Залужного. Тут вообще с Залужным такая странная история. Его вроде бы как снимают, но не снимают, да, то есть понятно, как мы ранее обсуждали, подготовка общественного мнения, чтобы не было реакции, да, чтобы она была уже притуплена, чтобы все эмоции перегорели, это все понятно. Но продолжается какая-то непонятная возня, это уже западные СМИ пишут, что типа там какой-то там Блинкин, Фигинкин сказал, что президент Украины вправе самостоятельно принимать кадровые решения и так далее. То есть то, что Залужного снимают, вроде бы как очевидно, но слишком много разговоров вокруг этого. Очень какая-то странная и интересная ситуация. Слушай, и знаешь как, давай, знаешь как поступим? 10 дней, 3, где-то дня 3 назад... Пабло на своем канале написал там маленькое, ну, одно предложение, что Залужного снимут через 10 дней. Да, вот, наверное, где-то осталась неделя. Мы понимаем, что у Пабло есть свои, значит, источники, да, на той стороне, и, возможно, его кто-то, значит, ввел в курс событий. Да. Посмотрим на вот этот отрезок. Да, да. Ну, в любом случае, нам как бы особой разницы нет. Единственное, абсолютно, что для нас плюс то, что украинские вояки, они, конечно же, будут немножечко деморализованы, потому что он все-таки авторитет, как бы, да, и для любого бойца на войне очень важно, по чьему приказу ты выполняешь боевую задачу. Это очень важно. Авторитет командира, ну, тут не о чем говорить. Вот, поэтому тут да, но насколько сможем ли мы этим воспользоваться, не сможем, ну, посмотрим. Но каких-то глобальных для нас перемен с этим связанных, конечно же, не будет. Ну, мы вообще, ну, как мы с тобой говорили, на ближайший год особо перемен не видим. Да, мы сразу обозначили, что продолжаться будет все в таком же режиме, и, ну, единственное, что, скорее всего, возможно, будет еще какая-то мобилизация. Или, если, не знаю, или у нас достаточно людей, которые идут на контракт, то, возможно, не будет. Но мне почему-то кажется, что если будут глобальные какие-то наступательные действия, то логично будет, что будет какой-то второй эшелон готовиться. Или, может быть, наши ученые, инженеры разработают какие-то новые технические решения, которые смогут облегчить жизнь. Как? Робот Федор. Но их робот много. Робот Леша, по-моему, есть у Сбера. Да? Тут же момент в чем. Главное нам, я буду постоянно это говорить, сделать щит в этой войне, щит слабее. То есть нам нужно решить вопрос с минными полями, с FPV-дронами и с устойчивой закрытой связью для нас. Как бы, да? То есть когда мы вот эти вопросы все решим, основные, в первую очередь, минные поля и FPV-дроны противника нивелировать. Тогда мы сможем, как бы, говорить о серьезных прорывах, наступлениях там, и так далее, результатах. Пока это не произойдет, ну, мне кажется, вот никаких серьезных прорывов на оперативные просторы, там, на 70, на 100 километров ждать не придется. А я хотел бы еще добавить, знаешь, ты будешь говорить про щит постоянно, а я хочу сказать, что хоть у нас уже FPV-дронов, ну, делают ребята много, достаточно, ну, недостаточно, но много. Я хотел бы сказать еще, что ланцетов должно быть больше. Вот, ланцетов должно быть много. Ну, здесь вопрос еще экономики, понимаешь? Разница FPV-дрон и ланцет, она существенна в плане денег. Поэтому... Ну, и в плане нанесения поражения тоже, понимаешь? Так что, ну все тогда до завтра. До завтра, друзья.